Стефан говорил своим противникам. «Вы не тех дел, судьи. Вам надлежит судить тех, кого мы пришлем к вам в гражданский суд, уже осудивши духовно». Только Апраксин и Меньшиков заступались за Иворского. Говорят, что Петр, узнавший о ходе дела, писал сенаторам, чтоб суд вели правильнее, следовало бы настоящее им порученное дело, и посторонних дел и речей не привносили, чтобы крику не было, а было бы все благочинно. 14 мая назначили произвести очные ставки между обвиненными и свидетелями. Приехал и Иворский, но сенаторы сказали ему, что ему при очных ставках быть не следует. Стефан не соглашался уехать. Наконец, после долгих перебранок, вышел из заседания и отправил письмо к государю. «По твоему великого государю указу, велено мне в святую четыредесятницу присутствовать в судебной избе, пределе, которое зачалось с новоявленными еретиками. И я в то время хаживал беспрепятно во всю седмицу крестопоклонную, и никто же меня тогда не изгонял. А ныне, мая в 14-й день, по прежнему указу пришел я в судебную избу для слушания и решения того же дела. И меня, превосходительные господа сенаторы, с великим моим стыдом и жалем изгнали вон. И я, плачуще сходя из палаты судебной, говорил: «Бойтесь Бога, для чего не по правде судите?» Сего же речения моего, сия суть вины. А. Книги, Дмитрием Тверетиновым писанные, и лист на развращение народа от него же писан и раздаван в народ. Яви его показуют быти еретика. То все на суде уничижено или на какое время оставлено, и вида тому не показано. Б. Велят давать очные ставки ответчикам свидетелями. А в прошлом, 205-м, 1697-м, именным царским повелением писана статья. Велено во всяких делах допрашивать свидетелей и верить свидетелям трем и двум и одному, будь не бывало какой ссоры и вражды между ответчиком и свидетелем. А ныне на оных раскольщиков многое число священного и монашеского и мирского чина знатных персон, свидетельство их неистовства, письменно обличают. И тем свидетелям и явному обличению не поверено. А для чего, тому вида не показано. А надлежало против всякого свидетельства раскольщиков допрашивать, а они ни против одного не допрашиваны. В. Нецы от раскольщиков винились в Преображенском, и прочих товарищей своих, и учителя своего Дмитрия Тверетинова выдали. А пред сенатом всего того заперлись, и то мимо пущено, и в племенных речах не разыскивано. Удивительно, что в этом доношении митрополит не упомянул о происшествии, случившемся еще 5 октября 1714 года. Один из еретиков, Фома Иванов, был отдан под начал в Чудов монастырь и велено его в оковах приводить в церковь во время службы. 5 октября после заутрени Фома вынул косарь, принесенный им тайно из кельи, и перерубил по лицу образ святого Алексия митрополита в церкви Благовещения за железную решеткою, стоящей по человечеству, резной на серебре. Монахи и лампадчики едва успели схватить его и удержать. Приведенный духовный патриарший приказ Фома сказал: «Отец его был посадский человек и жил в Твери. Он, Фома, учился грамоте у попа. 22 года тому назад приехал в Москву, жил в разных домах, нанимался работать, на исповеди не бывал, в церкви хаживал и молился истинному Богу, а иконам не поклонялся. В прошлом, 1713 году, велено сыскать его в Преображенский приказ, где расспрашиван об иконоборстве. Послан был в Петербург, оттуда в Чудов монастырь, и порубил образ для того, что икон, креста и мощей не почитает и не поклоняется, ибо икона и крест — дела рук человеческих, а мощи его Фому не милуют. Призывание святых и молитвы за умерших не приемлет. В Евхаристии не верует быть истинному телу и крови Христовой, но просвира и вино церковное просто и в книгах Ветхого и Нового Завета не нашел ничего этого. Ни у кого не учился, до всего дошел сам. Других не учил и не знает, кто бы с ним одинаково думал. Подал покаяние, чтобы получить свободу, а если б получил свободу, творил бы прежнее. Лекарь Тверетинов ему брат двоюродный. Дело протянулось весь 1715 год. 22 февраля 1716 года царь дал указ сенату. По делу Дмитрия Тверетинова, разыскав ионы, конечно, вершить, и которые по тому делу приносят или принесут вины свои тех, разослать к архиереям в служение при их домах, и чтобы имели за ними крепкий присмотр, дабы непоколебимы были в вере, а которые не принесут вин, казнить смертью. Не принес покаяния один Фома Иванов и был казнен. Только что кончилось дело о Тверетинове с товарищами, как началось другое о еретиках, между которыми главную роль играла женщина. В мае месяце 1717 года была захвачена жена ходока приказа земских дел Ивана Зимы, Настасья, со многими другими людьми обоего пола. В патриаршем духовном приказе Настасья объявила, что она дочь беглого дьячка, выучена грамоте, года с четыре в церковь не ходит, не исповедуется и не причащается, потому что купила она на печатном дворе книги и читала их себе и другим людям, которые к ней приходили и теперь взяты вместе с нею в ее доме. В этих книгах не написано, что иконам кланяться, хлеб и вино почитать и верить. Она эти книги в доме своем читала и толковала, они ее слушали и по тем книгам также делали, а приходили к ней в дом в воскресные дни в обедню. Иконам и кресту она, Настасья, не кланяется и за святыню их не почитает, потому что это дело рук человеческих, а молится она и других учит молиться Богу духом и истиною. Креста на себе не носит. Крестного знамения на себя не полагает и иным людям креститься не велит. Церкви и предания учителей церковных не слушает.